25. Пополненный припасами Левиафан поднялся в воздух на следующий день, ранним утром, за несколько часов до истечения суточного лимита. Глядя из окна каюты, Алек видел теперь, что скрыто за фасадом владений Хёрста. Строения здесь были не недостроенными, а скорее нежилыми, предназначенными для съемок в различных ракурсах, но не для жизни. Иными словами, бутафорскими. Основную часть дня Алек просидел у себя в каюте, избегая передвигающихся по коридорам кинокамер. Одна из его двоюродных бабок считала, что фотографии похищают частицу души, и кто знает, может, она была права. При скорости 16 кадров в секунду эта адская машинка тарахтела как пулемет. Быть может, сказывался выпитый с вечера бренди, но Алек ощущал себя опустошенным под стать тем строением мистера Хёрста. Корабль на скорости, близкой к полной, плыл на юг вдоль Калифорнийского побережья, идя под углом по направлению к холодным океанским ветрам, дующим в сторону суши. Примерно в полдень внизу проплыл Лос-Анджелес, а еще через несколько часов почувствовалось, как Левиафан делает поворот на юго-восток. Согласно карте на столе, расстилающийся внизу город был не иначе, как Тихуана. Внезапно сквозь шум двигателей раздался звук рожков и стук барабанов. Боврель тут же поскакал на подоконник. Алек глянул в окно. Внизу раскинулся громадный стадион, до отказа набитый бурлящей публикой. На середине арены животное, напоминающее двуглавого быка, сбивало копытом пыль. Перед ним вертелся матадор, такой крохотный, что в убывающем свете дня толком и не разглядеть. Боврель все так же сидел, пристально глядя вниз. Его большие глаза, несомненно, видели при свете звезд. Алеку вдруг подумалось, что каким бы дальним ни было воздушное путешествие, с высоты в 300 метров многое из земных красот теряется, проплывает незамеченным. К тому времени, как он оделся к ужину, пустыню внизу уже окутала мгла. «Метеорный!» – произнес зверок. Алек нахмурился. Это было первое слово, которое Боврель произнес за весь день. И было оно явно не из тех, что произносил Алек. Но он уже опаздывал на ужин, а потому, не церемонясь, усадил тварюшку себе на плечо и направился к двери. Офицерскую кают-компанию на этот вечер узурпировала под званый ужин ученая леди. Это была, несомненно, первая из грядущей череды нудноватых совместных трапез. При таком обилии гостей на борту, путешествие Левиафана в Нью-Йорк грозило превратиться в банальную увеселительную поездку. Хорошо еще, что людей нынче за столом набиралось пятеро, а не два с лишним десятка, как на светском рауте у Хёрста. Дерин в своем блузоне выжидательно стояла у двери в кают-компанию. Когда к ней потянулся лапками Боврель, она ласково взъерошила ему мех, после чего с демонстративным поклоном отворила дверь. На лице ее мелькнула ухмылка, и Алекс в своем расфуфыренном дипломане на секунду почувствовал себя неловким. Как будто бы они с Дерин были детьми, играющими в переодевашки. Прочие гости уже прибыли. Граф Фольгер, мистер Тесла и та репортерша из Хёрстовой газеты в Сан-Франциско. Доктор Барлоу церемонно вывела молодую женщину вперед. Она была одета как истинная леди. Длинное розовое платье с воротником жабо. Красная фетровая шляпа с плюмажем и страусовым пером. «Ваше ясновельможное высочество, позвольте вам представить мисс Аделу Роджерс». «Кажется, я уже имел это удовольствие предыдущим вечером», — сказал Алекс полупоклоном. «Хотя и мимолетно». Мисс Роджерс протянула для поцелуя руку, и Алекс замешкался. По меркам знатности она стояла гораздо ниже его. А впрочем, американцы славятся своим наплевательским отношением к титулам. Поэтому Алеку пришлось взять ладонь этой особы и чмокнуть губами в воздух. «Вы промахнулись», — заметила она с растерянной улыбкой. «Промахнулся?» — недоуменно спросил Алек. «Мимо ее руки», — пояснила доктор Барлоу. «Традиции Европы, мистер Роджерс, подразумевают, что непосредственно губами можно целовать лишь руки замужних женщин. А вы, молодые особы, слишком чувствительны для лапзаний». Было слышно, как Дерин украдкой прыснула. Но Алеку удалось пропустить это мимо ушей. «Молодые? А мне, между прочим, уже полные 20 лет», — сказала мисс Роджерс. «И руку мне целовали множество раз, безо всякого ущерба для обеих сторон». Лори доктор Барлоу захихикал. Алек вежливо хошлянул. «Ну, конечно». «Однажды я чуть не вышла замуж», — сообщила мисс Роджерс. «Правда, в последнюю минуту ворвался мой прежний ухажер и порвал свидетельство о браке. Видно, все еще был в меня влюблен». «В самом деле?» — поднял брови Алек. «Видимо, да». «А что, нельзя было сделать новую копию свидетельства?» — спросила ученая леди. «Да почему? Можно. Просто в тот щепетильный момент у меня появилось время подумать. И я решила вначале отточить свой журналистский стиль. В конце концов, мужем обзавестись всегда можно». Доктор Барлоу с ясным смешком перепроводила молодую особу за стол. Алек почувствовал, что рдеет от смущения, и отвел глаза, лишь с тем, чтобы натолкнуться на ухмылку Дерин, а также Фольера, ну спасибо. «Неужели все американки такие самоуверенные и с такой же легкостью вгоняют смущение мужчин, как утирают на аэростатах?» «Слишком чувствительны», — повторил Боврель, после чего заполз под стол на свидание со своим сородичем. Усаживаясь, Алек заметил на столе еще один столовый прибор, а за столом свободный стул. «К нам вот-вот должен присоединиться некий загадочный гость», — сказал граф Фольгер, придирчиво оглядывая свой фужер на предмет соринок или пятен. «Мистер Фрэнсис?» — спросил Алек у доктора Барлоу. «Его на этот раз не пригласили, и вскоре вы увидите, почему». Она кивнула Дерин, и та открыла дверь. Вошел человек в куртке не по размеру. Прошла секунда, прежде чем Алек, схватившись за край стола, привстал со стула. «Вы?» «Не вставайте, ваше высочество, не надо», — сказал с поклоном Эдди Малоне. «Леди и джентльмены, простите, что задержался». Алек плюхнулся обратно на стул. «Загадочный гость», — констатировал из-под стола зверок. «Мистер Малоне, я полагаю, что с графом Фольгером и его высочеством вы уже знакомы». Доктор Барлоу просто лучилась улыбкой. «Мистер Никола Тесла и мисс Адела Роджерс, позвольте вам представить Эдди Малоне, репортера New York World». «World?» — скинулась мисс Роджерс. «О боже!» «Эдвард Малоне?» — поморвил Тесла. «Это не тот репортер, что брал в Стамбуле интервью у принца Александра». «Ну да, это был я». Малоне сел. «С той самой поры я, можно сказать, шел по его следу. И, кстати, спасибо вам за ваше летучее радио. Я наконец-то его отыскал». «Нет эксперимента отрадней», — улыбнулся изобретатель. Они вдвоем рассмеялись, а Алекс запоздало пожалел, что они с Дерин помешали шторму сорвать ту антенну к чертовой матери. Из-за нее только сильнее разгорелась эта шумиха. У мисс Роджерс вид был возмущенно растерянный. «Кто-нибудь сообщил шефу, что здесь на борту один из людей Пулитцера?» «Мистер Хёрс, знаете ли, спросить не удосужился». Ученая леди жестом подала знак Дерин, и та, подойдя, стала разливать по бокалам вино. «А вы просто знаете, что у мистера Малоне есть кое-какие интересные новости». Малоне повернулся к мисс Роджерс. «Речь идет о вашем друге Филиппе Фрэнсисе. Он у нас с некоторых пор под колпаком, и мы кое-что о нем выяснили. Так вот, оказывается, что это имя у него не настоящее, а звался он Филипп Диффендорф. Где вы найдете более германское имя?» Алек нахмурился, припоминая своего давешнего знакомого, мистера Фрэнсиса. «Но он говорит без немецкого акцента». «Звучит, значит, изменил еще и манеру речи». Мисс Роджерс томно закатила глаза. «Но Филипп родился в Нью-Йорке?» Малоне и бровью не повел. «Рассказывать всякое можно». «Ха! Вы, ребята из Уорлда, все время пытаетесь выставить шефа эдаким изменником. А злитесь вы на него потому, что газет он, в отличие от вас, продает не в пример больше». «Я не говорю, что Хёрст что-либо об этом знал», — сказал Малоне, поднимая руки в примирительном жесте. «Но киностудии у вас заправляет германец, который факт своего происхождения тщательно скрывает». «А разве американцы? Это не сплошь приезжие?» — спросил граф Фольгер. «Да», — солидно кивнул мистер Тесла. «Я вот и сам иммигрант». «Прекрасное суждение», — похвалила доктор Барлоу. «Тем не менее капитан обеспокоен. Нынче ночью мы в спешке взяли на борт большое количество припасов, которые до сих пор толком не проверены». «Не проверены?» — спросила мистер Роджерс. На предмет чего? Диверсии, пояснила доктор Барлоу. Самый простой и верный способ уничтожить Левиафан. Даже мелкая фосфорная бомба, помещенная куда надо, способна обеспечить всем нам пламенный конец. За столом все притихли, а Алик почувствовал, что давешняя головная боль грозит снова возвратиться. «Да нет, что вы!» – подала голос Дерин. «Это маловероятно. У нас по трюмам весь день работали ищейки, и никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Хотя какую-нибудь опасную контрабанду протащить на борт все же было возможно». «Какую именно?» – спросил граф Фольгер. Дерин пожала плечами. «Ну, скажем, оружие». «Да ну, глупости!» – отмахнулась мисс Роджерс. «Одному человеку с целым экипажем не совладать, каким бы это оружие ни было». «Не скажите», – покачал головой мистер Тесла. «Бывает, что при соответствующем оружии и один человек может натворить много дел». Он тягостно вздохнул. «Вот я недавно спроектировал устройство, которое в ситуации, подобной нашей, могло бы оказаться крайне полезным. Да не только спроектировал, а уже изготовил. Его направили ко мне через Сибирь. Но вот беда. Ваш корабль любезно спас меня до того, как оно ко мне прибыло». Алик мельком глянул на Дерин, вспоминая ту штуковину, что хранилась в офицерской кладовой. «Та машина, должно быть, настоящий шедевр жестянщика!» Улыбнулась доктор Барлоу. «Быть может, мистер Тесла, вы устроите нам ее презентацию?» «Презентацию? Но ведь она так и...» Он прищурился, проницательно глядя в глаза ученой леди. «Понятно. Что ж, я с удовольствием». «После ужина, разумеется. Мистер Шарп?» Дерин, отвесив поклон, снова отворила дверь. Там уже ждали корабельные стюарды. Пока на стол накрывались блюда, из-под металлических крышек, с которых исходили ароматные запахи мяса с гарниром, Алик размышлял, что же такое могло произойти. Ученая леди без необходимости не разглашала ровным счетом ничего, а тут вдруг поделилась подозрениями насчет Филиппа Фрэнсиса, да еще с мисс Роджерс, хёрстовской репортершей. А теперь намекнула мистеру Тесле, что его детектор металла, оказывается, всю дорогу находился на борту Левиафана. Она что, решила, что сотрудничество лучше, чем секретность? «Ужин!» – с довольным видом сказал Боврель, из-под стола влезая Алику на колени. Дверь в офицерскую кладовую со скрипом отворилась, явив среди ящиков саке и рулонов японского шелка машину мистера Теслы. После ужина вечеринка перетекла на нижнюю палубу, ближе к трюмам. Все шестеро, в отличие от команды, смотрелись эдакими праздными гуляками. Мисс Роджерс все еще потягивала шерри, а Фольгер с Малоне прихватили вниз свои коньячные бокалы. «Так она все это время была здесь?» – с плохо скрытым возмущением спросил Тесла. «И вы скрывали ее от меня?» «Наоборот, вы скрывали ее от нас», – поправила доктор Барлоу. «Иначе зачем вам было контрабандным способом проносить ее на борт?» Тесла, остыв, вскинул руки. «Что значит контрабандным? Зачем мне это? Просто, видимо, вышла неувязка с русскими. Я понимаю, вы, наверное, просто проявили осторожность». Пришла на помощь доктор Барлоу. «Ну конечно, у меня уже и без того украли столько идей. А ведь вы знаете этих русских, очень скрытные люди». Изобретатель шагнул вперед, изучая взглядом приборную доску. «Но как вам удалось собрать все без чертежей?» «У меня и моих людей сработала интуиция», — сказал Алик. «Мы, как вы понимаете, все равно так или иначе жестянщики». «Жестянщики», — повторил Воврель. «Заладил», — буркнул граф Фольгер, но Алик это проигнорировал. «В точности, как я себе и представлял». Алик, любуясь, поглаживал деревянные части устройства руками. «Кстати, ваше высочество, неплохо справились?» Алик щелкнул каблуками. «Передам ваши комплименты мастеру Клоппу». «А что это за аппарат?» – поинтересовалась мисс Роджерс. «Магнитометр высшей чувствительности», – обернувшись к ней, сказал Тесла. «Основан на принципах атмосферной проводимости». «Проще говоря, обнаруживает металл», – разъяснила Дерин. «Это так, одно из самых тривиальных его свойств», – махнул рукой Тесла. «Но в данный момент самое насущное», – заметила доктор Барлоу. Сделав шаг вперед, она повернула рубильник, и машина отозвалась возрастающим по высоте гудением. Оба лори взялись передразнивать этот звук. «Да он еще и полностью заряжен!» – подивился Тесла, косясь на стрелку круговой шкалы. «Почти полностью!» – улыбнулась ученая леди. «Почти!» – повторил ее Лори. Алек украдкой взглянул на Дерин, которая снова ухмыльнулась. Доктор Барлоу, разумеется, давала понять, что эта машина уже была использована. А для какой именно цели, оставалось только догадываться. Алеку вспомнился их спор с Дерин в Токио, когда он предположил, что образец в каюте у Теслы не более чем своеобразный кусок минерала. Но если Тесла создал эту машину единственно для обнаружения металла, то и сам тот предмет мог быть целью всей его экспедиции. И тогда не исключено, что загадочная глыба железа была ключом к Голиафу. И по какой-то причине он хотел удержать все это в секрете? «Ну что?» – буркнул гений технической мысли. «Давайте посмотрим, работает оно или нет». В управлении машиной Тесла показал себя истинным виртуозом. Он мог настраивать ее на поиск металла в количествах мелких и больших, вдали и вблизи. Каждая из трех сфер выполняла свои отличные функции, и каждую можно было настраивать отдельно. Глядя на работу аппарата, Алек убеждался, что применял его фактически вслепую, примерно как кошка, извлекающая звуки из пианино. Для переноса машины доктор Барлоу вызвала двоих членов экипажа, и вот уже вскоре шары вовсю крутились, проводя Теслу по грудам припасов, загруженных в имении Хёрста. Гости тянулись следом. Время от времени по углам грузового отсека отбрасывала угольные тени фотовспышка Малоны. В конце концов машина привела всю компанию в тесно загруженную кладовую, где под ящиками с финиками и яблоками стояли какие-то бочки. Мистер Тесла, прищуриваясь в скудном освещении светляков, подсокал языком. «А вот в этих бочонках, похоже, есть что-то помимо сахара». «О боже!» – выдохнула мисс Роджерс. Доктор Барлоу дала знак Дерин, и та приказала унести машину. Алек помог снять верхние ящики, и когда открылся доступ к бочкам, Дерин подошла к ним с ломиком в руке. Деревянную крышку ближайшей к ним бочки удалось вскрыть одним ударом. «Осторожно, Дилан!» – остерег Алек. «Если это диверсия, то в любом момент жди подвоха!» Все отступили на шаг, но Боврель, поведя носом, сказал: «Сахар!» Дерин откинула крышку и сунула в бочку ломик. Глубоко он не ушел, обо что-то глухо встукнувшись. «Хм, интересно!» Она стянула белые перчатки, закатала рукава и полезла внутрь рукой. Через минуту наружу показалось что-то длинное и тонкое, завернутое в промасленное тряпье. Сахар, когда предмет достали наружу, струйками ссыпался на пол. Когда развернули тряпье, в полумраке тускло поблескивал металлический цилиндр. Алек поглядел на Фольгера, который, кивнув, определил: «Вообще, есть определенное сходство со стволом Шпандау. Но это, судя по всему, Кольт Браунинг, образца 1895 года». «Это что, пулемет?» – ахнула мисс Роджерс. «О боже!» Снова пыхнула вспышка Малоны, на секунду ослепив Алика. К тому моменту, когда рябь в грозах прошла, Дерин извлекла еще один предмет. Из тряпья показалась круглая металлическая коробка размером с большую тарелку. «Пулеметный магазин?» – спросил Алек. Фольгер, шагнув ближе, присмотрелся. «Что-то я таких не припомню». «Постойте, не вскрывайте!» – встрепенулась мисс Роджерс, но Дерин уже разделила коробку надвое. Оттуда на пол со стуком выпал черный диск, от чего все буквально подскочили. Диск покатился в сумок, при этом за ним лентой стелился какой-то блесткий шлейф. Мисс Роджерс, нагрувшись, пригляделась. «Это кинопленка, непроявленная», — сказала она. «По крайней мере, была таковой, пока вы, молодой человек, не открыли коробку. Теперь она пропала, засветили». «Пленка?» — приспросил Алек. «Но зачем протаскивать на борт еще и ее? Ведь пленки в каюте у мистера Фрэнсиса и без того целые горы». «А зачем, если на то пошло, пулемет?» — задал вопрос еще и Фольгер. «Кольт Браунинг, к вашему сведению, весит 15 килограммов. Для диверсанта, согласитесь, в обращении не совсем удобно». «Да и патронов к нему нет», — добавила Дерин. «Порох наш зверьё обязательно бы учуяло». «Вот ведь загадка». Доктор Барлоу, оборачиваясь к мисс Роджерс, покачала головой. «Хотя мне в каком-то смысле полегчало. Возможно, ваш мистер Фрэнсис всего лишь контрабандист оружия. «Ну и поставщик кинопленки», — добавила она нахмуренно. «Клянусь, я понятия не имею, что здесь происходит», — растерянно заверила мисс Роджерс. «Но завтра я подробно выведаю, посмотрим, какой будет улов». «Главное, помните, что история эта моя», — застолбил участок Малоне. Мисс Роджерс ограничилась сухим кивком. «Остальные бочки, мэм, мы проверим», — сказала ученая леди Дерриан. «А потом я кликну корабельного пилотника, чтобы он их обратно запечатал. Не пропадать же добру!» Алик кивнул. «Если в данную минуту опасность кораблю не угрожает, то нет нужды в экстренных мерах. Лучший способ разоблачить поползновение мистера Фрэнсиса — это дать ему сделать следующий шаг».